в березовом лесу под Москвой угасает ясный взор Ленина, меркнет его сознание, революция теряет своего кормчего, кажется, будто ночь надвигается на Европу. Что значит судьбы этих двух детей? Их радости, их горести, что значит в море судьбы двух капель воды, слившихся в одну? Прислушайся к ним, ты услышишь рокот моря, все море заключено в каждой капле. В ней отражаются все его волнения. Если б только каждая из капель захотела, сумела слушать, иди сюда, наклонись, приложи ухо к влажной раковине, которую я подобрал на берегу. Целый мир в ней плачет, целый мир в ней умирает. Но я уже слышу в ней первый крик новорожденного. Том второй. Роды. Часть первая. Битва. Первая пора любви пьянила. Медовый месяц палил, как июльское солнце. Скрытым огнем, хмельным дурманом был полон этот мед. С каких цветов собирали его две наших пчелы? Уж, конечно, не с одних, только весенних. Обе до срока вкусили от нектара лета, а он бывает порой терпким и жгучим. Сила молодой любви создала волшебный напиток. Все было ново, все было чисто, все было пламя, чего только не обновляет и не очищает пламя. Но много ли остается потом? Обезумевшие птицы, они проводили дни и ночи, впившись друг в друга коготками, не разнимая уст, дыша одним дыханием. Дни и ночи они были рядом, бок о бок, как два протараненных до самых недр корабля. Все это время Аси и Марк провели в заперти, не закрывая единственного окна спальни, никуда не выходили и никого не пускали к себе, измученные, ненасытные хищники. Анетте удалось к ним проникнуть, и она застала их в постели. Пьяные, с блуждающими глазами, счастливые и разбитые, горя лихорадкой и страстью, они не думали прятаться. Ася, обхватив голову своего любимого, мерила непрошенную гостью ревнивым и жадным взглядом. Но Анетта посмотрела на них с нежностью, прижала к себе и, не скрывая улыбки, в которой сквозила тревога, сказала, покачивая головой, «Бедняжки вы мои!» Не склюйте на корню всего урожая, оставьте хоть немножечко про черный день. Она-то знала, что ее все равно не послушается. Она на цыпочках вышла из спальни. На душе было и радостно, и грустно. Слишком ясно представлялось ей будущее. Но как хорошо, что у них есть хоть это. Спасибо и на том. Она позаботилась, чтобы ничто не мешало счастью ее детей. Ничего не сказав ни тому, ни другому, Аси узнал об этом потом, а Марк, беспечный, как и все мужчины, никогда не узнал. Она занялась хозяйством молодой четы. В эти первые недели безумия им казалось естественным, что все в доме шло само собой, без всякого их участия. Она была их служанкой, неслышно, неприметно стряпала, прибирала. Но вот Ася стала приходить в себя. Еще с тяжелой головой, еще не стряхнув с себя угары этих недель, она прислушивалась к шорохам и шагам сновавшей по дому неугомонной тени, и тут в ней сперва пробудилось самолюбие, а затем признательность. Влюбленные считают, что весь мир обязан рабски им прислуживать. Она решила, что пора утвердить свою поколебленную власть, и направилась к Анетте. Она-то подметала пол, когда босая в одной рубашке Ася, таращив глаза, как совенок, вылетевший из авина на яркое солнце, вдруг показалась на пороге столовой. Увидев невестку, Анетта рассмеялась, выронила метлу и, бросившись к Асе, заключила ее в объятия. Ася серьезная, не улыбающаяся, она все еще пребывала в тумане, с царственной снисходительностью дозволяла себя целовать, и, сидя на коленях у Анетты, взяв ее за подбородок, с важным видом разглядывал ее лицо. Тихонько надавливая большим пальцем на щеку, поворачивал ее голову, желая вновь увидеть знакомый профиль. Потом, обхватив ладонями милое лицо, погрузила свой взгляд в ее глаза, и сразу стальной блеск Асиных глаз смягчился. разжались пальцы, еще влажная от сна рука ласково коснулась губ Анетты, и Ася прошептала: «Благодарю вас». «Я не хочу твоей благодарности», — сказала Анетта. «Мне не важно, чего вы хотите. Я хочу. Спасибо». «За что спасибо?» «За то, что он такой...» Анетта прижала ее к себе. «Такой хороший, как раз по мне». Два лукавых взгляда, вызывающие, скрестились. «Попробуй тронь таких кумушек. Они не постыдятся возблагодарить Бога за то, что он сотворил на радость людям».